«Но ведь все так или иначе проходит», — смело заявила она. «Неужели тебе никогда не хотелось, чтобы у тебя была жена, свой дом? В отличие от тебя, я не позволяю себе мечтать о несбыточном. Ты же знаешь, у меня нет денег». «Женятся и те, у кого денег гораздо меньше». «Вероятно, я слишком горд». «Ты должен научиться зарабатывать деньги на своих картинах, как я на своих книгах». «Никто, кроме тебя, не верит в мой талант. Да и у меня самого в него мало веры». «Ну, зато у меня столько денег, что их вполне хватит на двоих». Снаружи совсем потемнело. В этом тусклом водянистом свете она едва могла разглядеть его лицо. Эсме старался не смотреть на нее, склонившись над Сен-Бернаром и почесывая его за ухом. Он показался ей в этот миг унылым и подавленным. Затем он поднял голову, и когда вновь заговорил, в голосе его послышалась теплота и сила. «Ты рассказала мне захватывающую историю. Надеюсь, ты всегда будешь получать то, чего захочешь. И этот дом, и...» Он прервался, как будто задумался над тем, чего же еще она может пожелать. Энджел повернулась к нему спиной и вернулась к разглядыванию кактуса, опасаясь, как бы этот дом, как и еще одна из ее детских игрушек, не стал бы ее последней удачей. Увидев это, Эсме подошел и, положив руку ей на плечо, развернул женщину лицом к себе. «Так скажи мне». «Я нахожу для себя успокоение в вещах материальных», — сказала она приглушенным голосом. Прижав ко лбу длинные пальцы, она прикрыла рукой глаза. Он понимал, что она близка к тому, чтобы рискнуть всем, и сказать то, что ему самому нет необходимости сейчас произносить. «Так чего же ты хочешь еще?» — нежно спросил он. «Любви». Это слово вырвалось у нее с таким отчаянием, что Сен-Бернар впервые посмотрел на нее с удивлением. «У тебя есть любовь», — сказал Эсме. «Хотя, возможно, она совсем не там, где ты хотела бы ее видеть. Если ты найдешь в этом для себя хоть какое-то утешение, ибо любовь эта никогда не принесет тебе какой-либо пользы, знай, что это, тем не менее, истинная правда». «Не понимаю», — по-видимому смутившись, сказала она и отклонилась на скамейку. «Я хотел сказать, что люблю тебя», — спокойно проговорил он. «Если для тебя это что-то значит, ты можешь сохранить это в памяти. Я не хотел тебе об этом говорить, но мне кто-то сказал, что женщины любят саму мысль о безнадежной любви. Не бог весть, какой трофей для тебя». «Что-то вроде тех безделушек, которые ты можешь повесить себе на браслет». Он снял со своей руки перстень, поцеловал его и вложил ей в руку. «Когда достигнешь преклонного возраста, сможешь показывать его внукам, приговаривая: „А вот этот подарил мне Эсме, или Том, или Дик, а может, Гарри“.